Глава 13, в которой исчезает, а затем снова появляется певица. Утром Полина поняла, что она проспала все на свете, и давно уже наступил день. То есть поняла она это, когда взглянула на часы и увидела, что стрелки подползают к 11. За окном же было как-то темновато, сумеречно. Она вылезла из-под одеяла, подошла к окну и открыла ставни. Облака висели над морем, и неподвижная поверхность воды казалась серебристо-серым зеркалом. Ни один, даже самый легкий ветерок не тревожил висящий над морем легкой дымки. Присмотревшись, Полина разглядела, что это мельчайшие капли дождя, которые, кажется, истаивали в воздухе. Впрочем, листья деревьев в саду были мокрыми, а на дорожках красовались вполне убедительные лужи. «Похоже, это надолго», — пробормотала Полина и отправилась умываться. Леди Камила допивала кофе. Она расположилась на террасе в плетеном кресле, смотрела на дождь и о чем-то думала. Появление подруги, видимо, вспугнуло ее мысли. Она повернулась и приветливо улыбнулась. «Надо же! Какой сегодня день! Странный!» — проговорила Камила. «Я и не думала, что в июле на Керкере может быть такая погода». «Даже и хорошо!» — со вздохом отозвалась Полина. «Поплавать это не помешает, а потом сяду работать. Надо браться за учебный план к грядущему семестру. А Юра где?» «Отправился на виллу Маргарита, к приятелям, юным Монолакисам. Позавтракал?» «Ох, глупый вопрос, ну, конечно же, он позавтракал. И, похоже, его идея изучения эллинского увяла». «Нисколько», — леди Камила усмехнулась. «Он сообщил, что будет изучать язык в разговорах с его носителями». «Вот как?» Решительно Полина не узнавала своего племянника, мальчика умного, но слишком впечатлительного. Каждое новое впечатление затмевало предыдущее, и увлечения Юры сменялись стремительно. Она налила себе кофе, положила на свежий хлеб довольно толсто отрезанный кусок окорока, еще один ломоть хлеба намазала густой розовой смесью под названием тарама-салата. Осмотрела получившийся натюрморт и удовлетворенно вздохнула. Тарама-салата представляет из себя пюрированную смесь из икры рыбы, оливкового масла, лимонного сока, репчатого лука и либо отварного картофеля, либо размоченного в воде хлеба. В рецептах реже встречаются чеснок, зеленый лук и перец. В современных авторских творениях используют иногда цедру лимона, апельсин и даже ципуру. Традиционно для приготовления блюда берут копченую икру трески, которая, как правило, продается в консервированном виде. Раньше тарама-салату делали с помощью ступки и пестика, сейчас используют блендер. Какое-то время на террасе слышен был лишь мерный шорох дождя да сопение маленького черного бульдога, спящего у ног хозяйки. Наконец, леди Камила нарушила тишину. «Странно», — сказала она, откладывая газету. «Второй день не слышно рулат нашей дорогой соседки Сони. А вчера тоже было тихо?» — переспросила Полина. «Я как-то не обратила внимания. Такая была суматоха с телом». «Вот именно. И даже на эту суматоху не выглянула ни сама госпожа Мингард, не ее горничная. Уж горничная-то точно должна была проверить, в чем дело. Наверное, уехала в Керкеру, как обычно она и делает». Леди Камила покачала головой. «Соня всегда репетирует днем, вне зависимости от погоды и обстоятельств. Так что она, скорее всего, уехала с острова. Жаль, если так». Полина и вправду огорчилась. «Она мне нравилась». «Надо будет спросить у господина Стаматули», — заключила леди Камилла. Завтрак закончился, и дамы разошлись по своим делам. Полина поплавала полчаса и решительно взялась за составление учебного плана для кембриджского курса математического моделирования, а Камилла уселась на террасе писать письма. Идиллию разрушил влетевший в дом Юра. Он отряхнулся на крыльце, словно собака, обдавая дождевыми каплями стены, пол и неосторожно подошедшую слишком близко Бидер. Поймав укоризненный взгляд леди Камилы, взял из рук горничной полотенце и вытерся, протопал на террасу и сказал: «Я вспомнил». «Что?» — спросила леди Камила. «Я вспомнил, что сказал старик, последнюю фразу. Ну, не вспомнил, а смоделировал по созвучиям, как-то так». Тут он почесал в затылке. «Надо, наверное, нашему сублейтенанту позвонить. Вдруг это важно? В детективах всегда последние слова убитого помогают раскрыть дело». «Дорогой мой, мы же не в детективном романе, а в жизни». Полина скептически хмыкнула. «И отец Софоклис умер естественной смертью, от старости, а не был убит каким-нибудь страшным тропическим ядом. Но в одном ты прав. Сублейтенанту Стаматули нужно сообщить. Просто это может быть важно, например, если отец Софоклис оставил завещание, ну или просто его преемнику и помощнику захочется узнать». «Ну, да», — ответил мальчик с некоторым унынием. «Ладно, я пошел к Аристидису. Его отец обещал показать чертежи нового корабля». «Так а что он сказал-то? Фразу ты перевел?» «А то он сказал...» Юра сосредоточился и медленно с запинкой проговорил. «Ныне прощайте, судьба и надежда. Я выбрал дорогу. Море зовет меня с каждой минутой сильней. Как-то так. Все, я ушел». Когда дверь захлопнулась, леди Камила покачала головой и проговорила. «Не понимаю я этих поэтических предначертаний». «В смысле?» — не поняла Полина. «Отец Софоклис прекрасно знал, что ему осталось недолго. Бритвальдец в такой ситуации приглашает юриста и составляет подробное завещание, а эти романтические южане...» И она фыркнула, выражая свое неодобрение восторженной эллинской натурой. Господин Стаматули появился вечером после ужина. Принес бутылку домашнего белого вина, осведомился, все ли устраивает живущих на вилле Магнолия, не нужно ли чего-то привезти из Керкеры. Леди Камила задумалась, а Полина воспользовалась представившейся возможностью и поинтересовалась. «Скажите, а что наша соседка с виллы Глория? Мы уже 3 дня не слышим ее прекрасного голоса». «О, госпожа Мингард уехала на несколько дней». Старший господин Стаматули наморщил лоб. «В Медиоланум, кажется. Если я не ошибаюсь, там проводится какой-то сбор средств в пользу пострадавших от землетрясения где-то в центральных районах Лация. Не помню название». «В Аквиле», — подсказал Юра. «Там чуть ли не полгорода разрушилось. Людей удалось спасти только потому, что среди них оказался маг воздуха. Он создал и держал купол, пока они выходили». «Но это же еще весной было». «Ну, город-то восстанавливать надо. Казначейству его величества Умберто нужно помочь». Леди Камила нахмурилась. «Я помню, что у нас создали фонд помощи пострадавшим, а Соня Мингард, значит, участвует в благотворительном концерте». «И двух спектаклях», — поднял указательный палец господин Стаматули. «Это прекрасно», — подвела черту Полина. «Вы ведь не откажетесь выпить с нами вина? И, кстати, появится ли ваш сын? Вот у Юры есть для него информация». Соня вернулась к концу недели. Ее сопровождали горничная и аккомпаниатор, а еще эта неизменная компания пополнилась новым секретарем. Был он не молод и тучен, густые седые волосы укладывал волнами до плеч, одевался в лиловый бархат и серый шелк, а говорил несколько в нос и, растягивая слова, словом, был чересчур экстравагантен. Звали его Клаус Шмидт. Пожимая руку новому обитателю виллы Глория, Полина внутренне ухмыльнулась. Она была твердо уверена, что его манера одеваться и вести себя объясняется простецким именем. Впрочем, Соню он устраивал, и это было главным. Помимо возобновившихся дневных концертов, возвращение певицы принесло и еще одну радостную новость. Ее сопровождала Банни. Собачка воцарилась в сердце оперной дивы, спала теперь рядом с ней на подушке и делила трапезы, переживания и радости. За встречей Банни и Бонни жильцы двух соседних вилл наблюдали, утирая теплые слезы. Время текло незаметно, и в один совсем непрекрасный момент Полина обнаружила, что от отпуска прошла ровно половина. А следующий день принес новости столь же удивительные, сколь и пугающие.